Но лучше, конечно, съехать из Наташиного дома пораньше. И не только потому, чтобы меня не повязали. Главное — не подставлять ее, чтобы она не попала чека под горячую руку. Пусть спокойно уезжает на дачу под мамино-папино крылышко. А они у нее люди не маленькие, в обиду единственную дочку не дадут. В уме я наметил себе крайний срок, когда мне следует по-любому испариться из Наташиного дома и из ее жизни вообще. 12 часов дня, а лучше еще раньше. Наташа, то же самое время. Впервые порог Наташиного дома переступил любимый мужчина, ее мужчина. Всякие разные костики, разумеется, не в счет. Наташе очень хотелось, чтобы он остался у нее. Если не навсегда, то хотя бы на эти праздники. Какое это было бы блаженство! Шнурки на даче, а они вдвоем в пустой квартире целых 4 дня напролет. Леша варил бы мне кофе и утром подавал в постель, а я бы готовила ему еду. Все время что-нибудь вкусненькое, и мы бы никуда не выходили. Все 4 суток разговаривали бы, узнавали больше друг друга и занимались любовью. Вдвоем. Только вдвоем. Одни в целом свете. Но так, наверное, не получится. Вон какой Леша сосредоточенный, упрямый, как сжатая пружина. И думает, похоже, совсем не о любви. Он не захотел ставить машину в папин гараж, бросил за пару кварталов от дома, коротко сказал в ответ на Наташу на предложение воспользоваться гаражом: «Мне скоро ехать». Сердце ее сжалось. Хотелось выкрикнуть: «Куда же ты один, без документов?» Но она сдержала себя. Мама будто знала, что Наталья в ее отсутствие кого-то приведет. Успела помыть посуду, навела идеальный порядок на кухне, вытерла всюду пыль и даже, кажется, пропылесосила все комнаты, так что за жилье перед Алешей стыдно не было. 4 комнатки, пусть крошечные, но зато 4. Папин кабинет, мамин кабинет, родительская спальня плюс Наташина комната, большая прихожая. Однако Алеша в комнаты не пошел, сразу устремился на кухню, спросил: «Кофе у тебя есть?» «Есть. Настоящий. Папе из Колумбии друг привез. Сваришь по своему рецепту?» «Спрашиваешь», — слабо улыбнулся Алеша. «Ты есть хочешь?» Он отрицательно мотнул головой. Его мысли были заняты чем-то посторонним. «Тогда давай вари». Наташа показала ему, где кофе, сахар, кофемолка, турка, а сама отправилась в ванную. Надо принять душ и привести себя в порядок после дороги, неизвестности и тягостного ожидания в аэропорту. Когда она вышла из ванной в любимом халатике, на столе дымилась турка, полная кофе, по всей квартире расходился терпкий аромат. Стол был сервирован вполне соблазнительно. Алексей, похоже, чувствовал себя на ее кухне как дома. Исходили паром 2 подогретые в микроволновой печи булки, соблазняли тонко нарезанный сыр и телячья колбаска, а он вдобавок и хозяйственный. Радостно мелькнуло у Наташи. Алеша глядел телевизор. В новостях что-то бубнили о визите президента в Санкт-Петербург, об открытии чемпионата мира по хоккею. Ни слова ни о розыске Данилова, ни о доме на Металлозаводской не говорилось. «Я тут у тебя похозяйничал немного», — оторвался от экрана Алексей. «Ну и умник». Наташа вздохнула запах кофе и блаженно зажмурилась. Пока она принимала душ, ей показалось, что она поняла, что им с Алешей нужно делать. Может быть, она ошибалась, но твердо решила, ей нельзя расставаться с Алешей. Что бы ни случилось, она должна быть с ним до конца. Зачем, отчего? Эти вопросы Наталья себе не задавала. Но когда бы задала, то, наверное, ответила бы: «В моих правилах, сказавши А, говорить Б». И еще она верила ему,